25. Мой брат — мессия. Ночью, когда я лежала и читала, пришел птица и забрался ко мне в постель. Он был слишком маленьким для своих 11,5 лет. Птица прижал к моей ноге свои маленькие холодные ступни. «Расскажи мне что-нибудь о папе», — прошептал он. «Ты забыл подстричь ногти на ногах», — ответила я. Он стал мять пальцами ног мои колени. «Ну, пожалуйста», — сказал он, умоляюще. Хотела что-нибудь вспомнить. Но все, что приходило в голову, я и так уже 1000 раз ему рассказывала, так что пришлось сочинять на ходу. «Он был хорошим скалолазом», — сказала я. «Однажды он забрался на скалу, которая была высотой, 200 футов. Где-то в Негеве, кажется». Птица горячо дышал мне в шею. «Масада, что ли?» — спросил он. «Масада — древняя еврейская крепость, расположенная на одноименной горе в Израиле. Масада была последним оплотом сопротивления римлянам во время Иудейской войны 66-73 годы нашей эры. В 72 году, когда произошло антиримское восстание, все 960 защитников крепости, включая женщин и детей, покончили с собой, чтобы не попасть в плен к римлянам». «Наверное», — сказала я, — «ему просто нравилось. Такое у него было хобби». «А он любил танцевать?» — спросил птица. Я понятия не имела, любил ли он танцевать, но сказала: «Очень любил. Он даже танго умел танцевать. Он этому в Буэнос-Айресе научился. Они с мамой все время танцевали. Он отодвигал кофейный столик к стене, и они кружились по всей комнате. Он поднимал ее, опускал и пел ей на ухо». «А я там был?» «Конечно был», — сказала я. «Он тебя подбрасывал в воздух и ловил». «А он не боялся меня уронить? Он знал, что не уронит». «А как он меня называл?» «По-разному. Приятель, малыш, коротышка». Я выдумывала все это на ходу. Птица, похоже, был не особо доволен. «Иуда Маккавей», — сказала я. «Просто Маккавей. Мак». «А как он называл меня чаще всего?» «По-моему, Эммануил». Я изобразила задумчивость. «Нет, подожди. Манни. Он обычно звал тебя Манни». «Манни», — сказал птица, будто пробуя слово на вкус. Он плотнее прижался ко мне. «Я хочу рассказать тебе секрет», — прошептал он. «В честь твоего дня рождения». «Какой секрет?» «Сначала дай слово, что поверишь мне». «Хорошо». «Скажи, обещаю». «Обещаю». Он сделал глубокий вдох. «Кажется, я ламедвовник, принадлежащий к числу живущих одновременно и неведомых людям праведников, которым мир обязан своим существованием. Идиш. Ламед вав. На идише вов. Буквенное обозначение числа 36». «Кто?» «Один из ламедвовников», — прошептал он. 36 праведников». «Каких еще 36 праведников?» «Тех, от которых зависит существование мира». «А, этих!» «Не будь, ты обещала», — сказал птица. Я промолчала. «Их всегда 36. В любую эпоху», — прошептал он. «Никто не знает, кто они. Только их молитвы достигают уха Господа. Так говорит мистер Гольдштейн». «И ты думаешь, что ты, возможно, один из них?» — сказала я. «А что еще говорит мистер Гольдштейн?» «Он говорит, что мессия будет одним из ламедвовников. В каждом поколении есть один человек, который способен стать мессией». «Может, он им станет, а может и нет. Может быть, мир готов для его прихода, а может быть, нет. Вот и все». Я лежала в темноте, пытаясь решить, как правильно ему ответить. У меня разболелся живот.